Кира. 2 июня 2017 года. В который раз я пожалела, что не вожу машину. А ведь еще Кирилл уговаривал пойти учиться в автошколу. Но за рулем я впадаю в ступор, как коза при виде волка. И такси, как назло, не получилось вызвать. Пришлось трястись на рейсовом автобусе, который останавливался у каждого столба. Благо, пассажиров мало, и я с комфортом устроилась у окошка. Зато было время подумать. Я представила себе двух мальчишек. Лаврика и Жору, которые, увлеченные игрой в искателей кладов, устраивают где-то в подвале тайник для своих сокровищ. Даже если я найду там только детские секретики, все равно это будет здорово. Фантазии о том, что прадед мог спрятать в копьях царя Соломона, я старалась усмирять. Включала инстинкт самосохранения. Буду думать, что там семейные реликвии, которые он сохранил для потомков. Если бы не вчерашняя размолвка с Борисом, я бы позвала его. Подобные приключения должны ему нравиться. Обругала себя рассеянной росомахой. Надо же было забыть телефон дома. Куда делась обычная собранность? Так хотелось с кем-то поделиться чувствами и сомнениями. Кажется, я влюбляюсь в Бориса. И одновременно боюсь этого. Может, я вообще все напридумывала? И произошедшее всего лишь игра, командировочное увлечение. Мы такие разные, если хорошенько подумать. Что нас объединяет? Интерес к истории и искусству? Естественное влечение мужчины и женщины, находящихся рядом? Я что-то совсем запуталась. Даже свежая зелень умытых вчерашним дождем перелесков и полей, мелькавших за окном, не радовала сегодня. Все, и мысли о Борисе, и бабулина здоровье, и предстоящий поиск тайника вызывало волнение. Чтобы отвлечься, достала лист бумаги и карандаш, решив сделать набросок панно для актрисы Красовской. Работа всегда успокаивает. Сосредоточившись на рисунке, я чуть не проехала нужную остановку. Вот и мой дом. Чтобы не обходить его, поднялась сразу в мастерскую. Переоделась в рабочий комбинезон, взяла фонарик и на всякий случай совок для цветов. Вдруг придется копать. Проверила телефон, несколько пропущенных вызовов от мамы и следователя Савельева. 2 звонка от Бориса. Значит, обиды забыты. Но разговоры подождут. Перезвоню всем после таинственной экспедиции. Сбежав по той же лестнице, обошла дом с другой стороны и через арку соседнего здания попала во внутренний двор-колодец. Окруженный с 3 сторон жилыми домами старой постройки, а с 4-й массивной стеной, за которой возвышалась труба котельной, двор был тих, прохладен и безлюден. Постройка бывшего склада из красного кирпича, который от времени местами побелел и раскрошился, выглядела заброшенной. На двери, впрочем, висел замок. Однако за углом меня ждала удача. Вход в полуподвал, куда вели несколько разбитых ступеней. На его двери замков не было, и, толкнув ее посильнее, я попала внутрь. Из-за приземных мутных окошек здесь царил полумрак. Не зря я взяла фонарик, который осветил большое помещение, захламленное полуразвалившимися деревянными стеллажами вдоль стен, горами мусора, ветоши и еще бог знает чего. Наверное, и крысы тут водятся. От этой мысли по спине побежали мурашки, и я собралась выбраться наружу. Но в подвале было тихо. Никаких шорохов, только тяжелый затхлый запах. Попробую хотя бы осмотреться. Луч фонарика скользил по покрытым паутиной и плесенью стенам, истлевшим доскам пола, старым бочкам в углу. Где же мальчишки могли устроить тайник? Я задумалась, стараясь вспомнить сюжет известной книги. Если не ошибаюсь, вход в сокровищницу царя Соломона был за каменной стеной. Но здесь все стены из камня, совершенно одинаковые. Что еще? Было там какое-то изображение смерти или настоящий скелет? Надеюсь, в подвале нет ничьих останков. Но должен же быть какой-то знак. Я продолжила обследовать стены, пока не заметила плохо различимый рисунок на одном из кирпичей в дальнем углу. В кармане комбинезона, кстати, нашелся кусок ткани, которым я смахнула паутину, скрывавшую неумело нарисованный череп и скрещенные кости. Уверена, что это творение Жоры и Лаврика. Представив мальчишек, старательно повторявших сюжет приключений Алана Квотермейна, я заулыбалась. Как это было трогательно. Оставалось понять, как знак связан с самим тайником. Понятно, что у ребят не было сложных приводных механизмов, двигающих стены. Может, они выкопали тут ямку? Я посветила под ноги, разглядывая подгнившие доски. Их было несложно сдвинуть с места, чем я и занялась, пристроив фонарик на одну из бочек и используя найденную прочную палку вместо рычага. Отбросила пару досок, поскребла по земле совком. Раздался характерный звук. Это металл уперся во что-то, скрытое под тонким слоем грунта или пыли. Эх, без помощи мне не обойтись. Тут бы лопату. Разгрести все и расчистить. Попробую снять еще несколько досок, а потом решу, кому позвонить. Хотя выбор мужской силы у меня невелик. Борис или Аркадий Мельников. Все остальные, включая следователя Савельева, решат, что я сошла с ума, отыскивая старинные клады в грязном подвале. Увлекшись, не услышала, как кто-то спустился в подвал и вздрогнула от неожиданно раздавшегося за спиной знакомого голоса. «Что, Кира, решила чужое прикарманить? Не тут-то было». Обернулась, и меня ослепил свет, бьющий в глаза.